Монах тихонько засмеялся и покачал головой. Потом порылся у себя на кровати и вытащил целую кучу яблок и груш, которые разделил между детьми. Кристина еще никогда не ела таких вкусных плодов. Сок сбегал у нее из уголков рта, и каждый раз, когда она откусывала кусочек, она облизывала губы. Но тут брату Эдвину надо было идти в церковь, и он сказал, что Кристин может пойти с ним. Они пересекли наискосок монастырский двор и прошли на хоры через боковую дверцу. В этой церкви тоже еще шла постройка, так что и здесь были возведены высокие леса, в том месте, где боковые пределы сходились с кораблем храма. «Епископ Ингьялд велел улучшить и украсить хоры», — рассказывал брат Эдвин. «Епископ очень богат и тратит все свое богатство на украшение церквей в городе. Он замечательный пастырь и добрый человек». Братья-проповедники в монастыре святого Улова тоже люди хорошие, чистой жизни, ученые и смиренные. Монастырь беден, но они хорошо приняли его, брата Эдвина, ведь он живет постоянно в монастыре миноритов в Осло. Но ему разрешили провести некоторое время здесь, в Хаммерском диоцезе. Минориты — орден нищенствующих монахов. То, что францисканцы. «Ну, пойдем-ка теперь сюда», — сказал он, и, подведя Кристин к подножию лесов, забрался наверх по приставной лестнице и поправил несколько досок. Потом снова спустился вниз и помог ребенку взобраться. На серой каменной стене над собой Кристин увидел какие-то удивительные перебегающие световые пятна, красные, словно кровь, желтые, словно пиво, синие, коричневые и зеленые. Она хотела оглянуться, но монах прошептал: «Не оборачивайся». Но когда они уже стояли высоко на помосте, брат Эдвин осторожно повернул девочку, и Кристин увидела такое прекрасное зрелище, что у нее захватило дыхание. Прямо напротив нее, на южной стороне корабля храма, светилась картина, как будто бы она была сделана из одних сверкающих каменьев. Пестрые световые пятна на стене получались от лучей, исходивших от этой картины. Кристин и монах стояли в самой середине сияния. Руки у нее были красные, будто она окунула их в вино. Лицо у монаха казалось сплошь позолоченным. От его темной рясы мягко отражались краски картины. Кристин вопросительно взглянула на него, но он только кивнул ей и улыбнулся. Казалось, они стояли где-то далеко-далеко и глядели в Царствие Небесное. Сквозь сеть черных полос Кристин мало-помалу различила самого Господа Христа в драгоценном красном плаще, Деву Марию в синем, как небо, одеянии, святых мужей и дев, сияющих желтых, зеленых и лиловых одеждах. Они стояли под арками и колоннами светящихся домов, а кругом них вели ветки деревьев с удивительной прозрачной листвою. Монах потянул ее за собою немножко дальше. «Стой здесь!» — прошептал он. «Тогда на тебя прямо будет падать свет от Христова плаща». Снизу, из помещения церкви, к ним поднимался слабый аромат курений и запах холодных камней. Внизу было сумрачно, но солнечные лучи врывались наискось через ряд оконных отверстий в южной стене корабля храма. Кристин начала догадываться, что небесная картина должно быть что-то вроде оконного стекла, так как она заполняла одно из таких отверстий. Другие отверстия были пустыми и лишь закрыты роговыми пластинами в деревянных рамах. Вот влетела птичка, села на подоконник, попрыгала и снова улетела, а за стеною хоров слышались удары металла по камню. Впрочем, все было тихо. Только ветер влетал легкими порывами, повздыхает немножко меж стен церкви и затихнет. «Да, да», — сказал брат Эдвин и вздохнул. Таких вещей никто не умеет делать у нас. Хотя, правда, в Нидаросе занимаются живописью по стеклу, но это все-таки не то, что здесь. Но в чужих краях, на юге, Кристин, в больших соборах есть расписные окна такой величины, как врата вот в этой церкви. Кристин подумала о картинах в церкви у них дома. Там были алтари Улова и Томаса из Кантерберга с изображениями святых на вратах и на стене алтаря. Но они казались ей такими бесцветными и бледными, когда она вспоминала о них теперь. Они спустились вниз по приставной лестнице и взошли на хоры. Там стоял престол, голый и ничем не покрытый, а на его каменной плите были расставлены коробочки и чашечки из металла, дерева и глины. Около них лежали странные ножички и кусочки железа, перья и кисти. И брат Эдвин сказал, что это все его инструмент. Его ремесло — малевать картины и вырезать украшения на престолах. И все красивые панели, стоящие у скамей на хорах — его работа. Они пойдут на украшение врат алтаря в этой самой церкви братьев-проповедников. Он позволил Кристин смотреть, как он смешивает цветные порошки и растирает их в каменных чашечках, и помогать ему переносить разные вещи на одну из скамей у стены. И пока монах переходил от одной картины к другой, проводя кисточкой тонкие красные линии в волосах святых мужей и жен, чтобы каждый мог видеть, как эти волосы вьются локонами, Кристин ходила за ним по пятам, наблюдая и расспрашивая, а брат Эдвин объяснял ей, что он такое изображает. На одной из таких картин был изображен Христос на золотом троне, а святой Николай и святой Клемент стояли около него под одной с ним кровлей, а по бокам было изображено житие святого Николая. Сначала он еще грудным ребенком сидел на коленях у матери, отворачиваясь от груди, которую она ему предлагала, так как он был святым от самой колыбели и не хотел сосать больше одного раза по пятницам. Рядом была картина, на которой изображалось, как он кладет кошелек с деньгами перед дверью дома, где жили три девы. Такие бедные, что не могли найти себе мужей. Кристин увидела также, как он исцеляет ребенка римского рыцаря. Увидела и самого рыцаря на корабле с поддельным золотым кубком в руке. Тот пообещал святому епископу золотой кубок, который был в его роде целую тысячу лет, в награду за то, что святой исцелил его ребенка. Но потом захотел обмануть святого Николая и дать ему поддельный золотой кубок вместо настоящего. За это его мальчик упал в море с настоящим кубком в руке. Но святой Николай провел ребенка невредимым под водою, и тот вышел на берег в ту самую минуту, когда отец его стоял в церкви святого Николая, принося ему в дар поддельный сосуд. Все это было изображено на доске с золотом и прекраснейшими красками.